кажется, не совсем необитаемый». Юки криво усмехнулся, и сразу стало видно, какое у него усталое лицо. «Говорят, там были канахские рыбаки. Иногда они укрывались на острове от ветра». «Значит, они были на острове и спаслись?» «Да. В ту ночь у острова стояла рыбачья шхуна», — сказал Юки, усаживаясь на бухту каната. «Но их и спасли. А потом вроде бы пересадили на метеосудно». «Ты плохо выглядишь», — Анадыра положил руку ему на плечо. «Может, немного отдохнешь в каюте?» «Все равно регулировкой я займусь вечером». «Начни пораньше», — посоветовал Юлки, — «а то не успеешь, ведь эта посудина мчится со скоростью 25 узлов, что твой миноносец». «Так-то оно так, но погружаться все равно будем завтра». Анадыра потянул Юлки за руку и заставил его встать. «Иди отдыхай». «Черт возьми, не иначе, как я отравился гелием в акваланге», — попробовал пошутить Юлки. «Ладно, пойду. Я буду обеспечивать тебе связь с судном». Раздел третий. Хакута на хорошей скорости продолжал идти к югу. Послушавшись совета Юки, Анадыра решил не дожидаться вечера. Сменив нужные детали в преобразователе хода и проверив двигатель, он занялся иллюминатором, после чего тщательно отрегулировал магнитный выключатель выброса балласта. Уменьшив количество стальных шаров в балластных отсеках, он положил в качестве вспомогательного донного балласта две направляющие цепи. Теперь даже если случится непредвиденное, раскроется какой-нибудь из балластных отсеков и произойдет выброс шаров, можно будет сохранить погружаемость, регулируя количество бензина в поплавке. Во второй половине дня, когда Хакута уже подходил к острову Хатидзё, была получена радиограмма о том, что Тацуми Мару, судно фирмы КК, которое должно было встретить Хакута в порту Хатидзё, уже пошло к месту происшествия, и Хакута, не заходя в порт, направился туда же. К Анадыре подошел капитан, еще молодой человек, с неутратившим юношеской округлости лицом. «Форсированный марш получается. Вам это не помешает?» — спросил он. «Низкий тропический циклон, к счастью, повернул на восток, но высота волн увеличивается. Это не отразится на регулировке?» «Нет, все в порядке», — ответил Анадыра. «Мне осталось лишь несколько проверочных погружений». «Кажется, что-то случилось». Юки, прикрыв ладонью глаза, смотрел в сторону острова, который чернел километрах в пяти от судна. «Что это там?» «Получена радиограмма», — сообщил появившийся на палубе радист. «С Хатидзё к нам летит вертолет газеты «А». Просят принять на борт одного человека». «Ну, начинается», — буркнул недовольный капитан, поворачиваясь к Анадыре. «Видно, что-то унюхали». «Шикарно живут», — заметил Юки, разглядывая вертолет, который уже трещал над кораблем. «Как будто на рыбачьей лодке не мог подгрести». Капитан отдал приказ остановить судно. Вертолет повис над кормой и выбросил трап. По нему торопливо стал спускаться мужчина. Ветер от винта сорвал с прибывшего шляпу. Пытаясь поймать ее, он уронил на палубу свой фотоаппарат. Капитан был недоволен. «Разве это дело являться без предупреждения?» «Ну, попроси я вас, вы бы наверняка сбежали», — рассмеялся молодой скуластый репортер. «Я слышал, есть человеческие жертвы, поэтому вы и везете в Адацуми, чтобы найти трупы?» «Человеческих жертв, кажется, нет», — капитан повернулся к нему спиной. «Зачем понадобился в Адацуми, нам неизвестно. Нашему судну поручено только доставить его на место происшествия». «А вы экипаж в Адацуми?» — репортер повернулся к Анадыре и Юки. «Вы не сообщите мне что-нибудь? Уж вам-то наверняка что-нибудь известно. Почему, собственно, остров затонул? В чем причина катастрофы?» «Не знаю», — Анадера пожал плечами. «Для выяснения причины, наверное, и идем. Мы что? Мы только управляем вот этой штукой. Погрузимся на нужную глубину, а там уж дело за учеными». «Мне, конечно, все равно», — сказал Юки, подбирая с палубы фотоаппарат. «Но проверил бы ты, парень, содержимое футлярчика». «Ой!» — репортер бросился к Юки. «Кошмар! Мой аппарат!» Раскрыв футляр, он с грустью оглядел объектив. «Кто же, спускаясь с вертолета, вешает на плечо фотоаппарат с телеобъективом?» — назидательно заметил Юки. «А, ладно!» — репортер улыбнулся со свойственной молодости беззаботностью. «Не мой ведь! Газеты!»